Что-то мама не звонит, странно даже. Может, случилось что? С тревогой проговорила Вика, глянув на Юру. Мне вчера такой концерт закатило, и теперь не контролируют, где я и с кем. Так на нее не похоже, правда. Я прям-таки волноваться уже начинаю. А по поводу чего концерт? Из-за меня мама ругалась, да? Вика только плечами пожала. Не хотелось Юре рассказывать правду. Снова кликнула мамин номер, долго вслушивалась в длинные гудки и потом проговорила задумчиво. «Что это с ней? Интересно. Решила игнором меня добивать, что ли?» Вообще не отвечает. «Ладно, Юр, я домой пойду, что-то мне не по себе». «Давай еще немного погуляем, Вик. Так не хочется расставаться». «Нет, Юр, я пойду. Завтра погуляем, ладно?» «Ну хорошо, идем домой тогда». «Ты не обиделся?» «Нет, что ты. Я не умею на тебя обижаться, ты же знаешь». «И я не умею». Переглянулись и улыбнулись друг другу. До дома шли молча, взявшись за руки. Юра проводил ее до двери, обнял крепко, и она испуганно забилась в его руках. «Ты что? Не надо! Вдруг мама увидит. Зачем ее лишний раз раздражать? У нее и без того сейчас трудный период в жизни. Развод. Это ведь всегда ужасно трудно, наверное». «Ну да, еще как трудно», — эхом откликнулся Юра. «Иногда бывает просто необратимо». «Это ты сейчас про свою маму сказал, да?» «Ну да, про маму. Ладно, иди. Не буду тебя задерживать. До завтра, Вик». «До завтра». Вика открыла ключом дверь, вошла в прихожую и позвала тихо. «Мам, ты дома? Я уже пришла, мам». Ответная тишина удивила ее и насторожила. Да такого просто быть не может, чтобы в половине одиннадцатого мамы дома не было. На всякий случай прошлась по комнатам, заглянула на балкон, на кухню, в ванную, нет нигде. Да когда ж такое было, чтобы мама с работы вовремя не пришла и не возилась на кухне с ужином, не поджидала ее с привычной тревогой? Странно. Прошла на кухню, включила чайник, сделала себе бутерброд с колбасой, села за стол, начала жевать задумчиво. Что ж такое происходит, интересно? Снова кликнула мамин номер, и опять тишина. Уже и тревога начала нарастать по-настоящему. Наверняка случилось что-то. Надо папе срочно звонить, пусть приезжает. Хорошо, что не успела этого сделать. Стало слышно, как в прихожей хлопнула дверь. Вика бросилась туда опрометью и накинулась на мать с вопросами. «Ты где ходишь, мам? Ну что это такое, а? И трубку не берешь даже. Я ведь волнуюсь, я потеряла тебя?» «Ага, потеряла, значит», — с улыбкой ответила Ирина, садясь на пуфик и снимая с ног туфли. «Так тебе и надо, выходит. Будешь теперь знать, что я испытываю, когда ты долго гуляешь и тоже на мои звонки не отвечаешь». «Ты? Ты мне решила отомстить, что ли?» «Да вот еще, нашла мстительницу тоже мне. Просто я твоих звонков не слышала. Занята была, не до них мне было». «Чем это ты занята, интересно?» «Чем-чем? В кафе была. Шампанское пила, вот так вот». «Да ты под хмельком, оказывается. То-то я чую, голос у тебя какой-то не такой». «А какой у меня голос, интересно?» «Непривычно пьяный, вот какой! Я бы сказала, в дугу пьяный!» «Хм, уж сразу и в дугу! Не может он быть в дугу! Я всего 3 бокала шампанского выпила!» «И как ты с матерью разговариваешь, бессовестная? Что, мать права не имеет погулять немножко?» «Да имеет! Конечно же, имеет! Мне даже нравится, что ты такая! Вполне нормальным человеком выглядишь. Наконец-то расслабилась, Господи. Давно пора, а то живешь, как старый ефрейтор. Все у тебя должно быть правильно, все по полочкам. Ать-два, ать-два. С кем хоть гуляла-то, расскажи». «Ой, сейчас расскажу. Только пойдем на кухню, а? Я так пить хочу. У нас есть какой-нибудь сок холодненький? Кажется, в холодильнике апельсиновый есть. Налей мне соку, а, доченька?» «Ладно, ладно, пойдем. Будет тебе и сок, и чашечка кофе, и какао с чаем». «Нет, я какао с чаем не буду, я сок буду». Выпив на кухне стакан апельсинового сока, Ирина вздохнула легко и тут же озаботилась, запоздала. «Ой, а у меня ведь ужина нет. Ты что на ужин ела, доченька?» «Да что Бог послал. Бутербродом с колбасой перебивалась. Рассказывай, где и с кем загуляла?» «Ты не поверишь, Викусь, я с Сониным отцом в кафе была. «С дядей Сашей?» «Ну да. У Сони разве еще один отец есть?» «Нифига себе! В кафе она была с дядей Сашей. Вот это новости, вот это да! Прям удивила сейчас, правда?» «Да ладно, удивила я ее. Лениво махнула рукой Ирина, хитро глядя на дочь. «Не думай, я ведь все знаю». «Что ты знаешь, мам?» «А то! Это ведь вы с Соней давно такую каверзу задумали, правда? Ну, чтобы я и Сонин отец». Саша обо всем догадался, между прочим, когда Соня его к тебе на день рождения потащила. «Считаете, что вы обе такие умные девочки, да? Решили семью из нас всех слепить, как лепят пельмени с мясом. Глупые вы еще девочки. Вот что я вам на это скажу». «Мам, а дядя Саша сам тебе предложил встретиться, да? А какая тебе разница? Не пойму. Да просто интересно». «Конечно, сам. Неужели ты думаешь, что это я сама в кафе напросилась?» «Ну да, ну да. Понятно, что это не в твоих правилах. Девочка не должна подходить первой, девочка должна скромно стоять в сторонке и ждать, когда на нее обратят внимание. А потом те же девочки жалуются, почему с ними мужья разводятся, почему так неправильно происходит». «Ой, ладно, я сейчас не в форме, чтобы с тобой в споры вступать. Я лучше спать пойду, ладно? Очень хочу спать». «Иди, мамочка, иди, тебя до кроватки проводить?» «Отстань, бессовестная, что за тон такой? Ладно, пошла я». Дождавшись, когда мать уйдет, Вика тут же схватила телефон, кликнула номер Соньки, заговорила в трубку бодрым шепотком. «А наш план сработал, Сонь, представляешь? Я и не ожидала даже». «Какой план, Вик?» — сонным голосом откликнулась Сонька. «О чем ты?» «Да как о чем? Вот скажи, твой отец давно домой пришел, а?» «Нет, недавно, а что?» «А то! Оказывается, они весь вечер вместе с моей мамой зажигали. В кафе сидели, шампанское пили, представляешь?» «Да иди ты! Что, серьезно? А он мне ничего не сказал». Зато моя мама сразу раскололась. Все мне рассказала. Знаешь, она такая веселенькая пришла. Даже непривычно было ее такое видеть. Веселенькая и довольная. И глазки хорошо блестят. Живенько так. Совсем другой человек, правда». «Здорово, Вик. А я весь вечер сижу и думаю, почему отца дома нет, а тут такие новости». «Так и я весь вечер как на иголках была. Все думала, почему меня мама звонками не контролирует. Мы с Юрой сегодня долго гуляли, а она не звонит». «Понятно. Ну, как говорится, дай бог. А что у тебя там с Юрой? Что он говорит?» «Да, так. Из-за матери своей очень переживает. Не знает, как ей помочь. Она и впрямь, как ребенок, стала Сонь. Маленький обиженный ребенок. Еще и несет какую-то околесицу. Я вчера ее видела. Очень жалкое зрелище, правда. И Юре было так за нее неловко». «Опять пьяная была, да?» «Конечно. Ее бы у хорошего врача полечить, но для этого деньги нужны. А у Юры их нет, сама понимаешь. Их сначала заработать надо, и где заработать — тоже вопрос. Конечно, мне бы хотелось, чтобы мы вместе в институт поступали, но он ведь хорошо учился в школе, экзамены хорошо сдал, бал вполне проходной, но придется ему идти работать, а учиться только на вечернем отделении. Не знаю, как мы и видеться тогда будем». «Ничего, увидитесь. Учеба любви не помеха. Слушай, а может, тебе у тех людей денег попросить на лечение Юриной матери, а? Ну, у тех, помнишь, которые к тебе приходили, которые якобы родные бабушка с дедушкой». «Да ну, Сонь, с ума сошла, что ли? А что такого, Вик? Ты ведь не просто так эти деньги попросишь, а на хорошее дело». «Да не стану я у них ничего просить, ты что? И вообще, если мама узнает, ты представляешь, что тогда будет? Ой, даже подумать страшно». «Ну и бойся тогда дальше. Что я тебе могу сказать? Бойся, что твоя мама о тебе подумает, да что скажет. Так и будешь ее бояться всю жизнь». «Сонька, зачем ты так говоришь? Да ты же не понимаешь ничего, а говоришь, как я маму могу предать, как? Эти люди ее когда-то уничтожили, а я сейчас к ним пойду денег просить, что ли? По-твоему, я такая подлая предательница, да?» «Да нет, тут же о другом совсем речь». «О каком другом, Сонь? Ведь это самая, которая бабушка. Она ведь и меня тогда знать не захотела, понимаешь ты это или нет? Но так ты не знала тогда ничего такого. Ты же еще в пеленках была, не поняла и не прочувствовала. Вот мама твоя поняла, да. У нее есть право на них обижаться, а ты? А тебе, по-моему, тут надо отделить мух от котлет, Вик. И кто же из нас с мамой котлета, а кто муха, по-твоему? Ой, да ну тебя, тебе говоришь, а ты будто не слышишь. Вот и не надо ничего говорить, поняла? Ну и не буду, ну и фиг с тобой. И с тобой тоже. Все, отвали тогда от меня. Вика сердито нажала на кнопку отбоя и бросила телефон на кухонный стол. Опять они поссорились, черт возьми. Ну что за дела? Какая же вредная эта Сонька, ей-богу. Да и она, наверное, не лучше. Настроение испортилось, ушла в свою комнату, легла на кровать и отвернулась лицом к стене. Но вдруг услышала, как телефон снова зазвонил и подскочила, бросилась бегом на кухню. Глянула на дисплей. Ага, Сонька. Одумалась. Зараза такая. Первая решила помириться, потому что не права. «Слушай, Вик», — заговорщицки прошептала Соня в трубку, будто никакой ссоры между ними 20 минут назад и не случилось. «Представляешь, сейчас папа в мою комнату заходил, спрашивал, как у меня дела. Слушай, он совсем другой, правда, шутит, улыбается, глаза блестят. Я давно его таким не видела, Вик. По-моему, ты права». Наш план не только удался, но он еще и вовсю разворачивается. Так что быть нам сводными сестренками в результате, я думаю, нам теперь дружить надо, а мы дуры, ссоримся. Согласна с тобой, Сонька. Две дуры. Давай мириться, что ли? Давай. И будем надеяться, что у них все получится. А почему бы и нет? Вот было бы здорово. Ага. Они еще похихикали немного и расстались до утра. И заснули обе собой довольные. А Саша еще долго стоял у окна, смотрел в темноту и улыбался тихо. И виделись ему в темноте глаза Ирины, очень красивые и печальные. И очень хотелось разгадать эту печаль, расшифровать, разложить по составляющим, убрать навсегда. Очень хотелось. Да только сумеет ли? Не будет ли его помощь бессмысленной и жалкой, как в той старой песне? Как там, если вспомнить? Вот и встретились два одиночества, развели на дороге костер, а костру разгораться не хочется. Вот и весь, мол, разговор. Но это ведь от них зависит, разгорится костер или нет. Надо ведь что-то делать, чтобы разгорелся. А главное, хочется что-то делать.